Глава 28. Тайна. Хаджа Насреддин знал могучую притягательную силу этого слова. Расчет оправдался. Теперь Агабек был ежедневным гостем в хибарке. «Рано, хозяин, потерпи еще несколько дней», — говорил Хаджа Насреддин в ответ на его назойливое приставание. Агабек ворчал, досадовал, но покорялся. Разговор переходил на другие предметы, с виду как будто не имевшие касательства к тайне, но в действительности направленные все туда же, хотя и по косвенным окольным путям. «Значит, до службы в Герате ты много ездил по миру, Узагбай. Что ты искал?» «Познание. Ключа к тайнам мира». «Тебе приходилось, по твоим словам, бывать и в Мекке. Почему же ты не носишь зеленой челмы?» «Я не имею права на это, ибо по крайней занятости своей не выбрал времени, чтобы совершить вокруг черного камня, Каабы, все необходимые обряды». «Ты был так занят. Чем?» «Поисками одной древней книги». «Ты нашел ее?» «Да, нашел. А о чем в ней говорилось?» «Не спрашивай, хозяин, о великий Аллах, о злых и добрых чарах». «Так ты чернокнижник?» «Да нет, наоборот. Моя цель — развеять некие злые чары, а не создавать их». «Какие же это чары, скажи?» «Рано, хозяин. Потерпи еще несколько дней». Круг вопросов повторялся сызнова, с небольшими изменениями. Конечно, Хаджа Насреддин не стал бы тратить времени попусту, если бы не усматривал в них пользы для себя. Он изучал Агабека по его же вопросам. Здесь уместно вспомнить старинную поговорку: «Дурак сеет слова без разбора, но урожай достается мудрому». Внимательнейшим образом Хаджа Насреддин изучил все изгибы в природе Агабека, следил за всеми его мельчайшими обмолвками, порывами, движениями, стремясь найти ключ к его внутренней скрытой сущности. Он как бы извлекал душу Агабека на свет из жирного тела, как извлекают со дна водоема утопленника, чтобы рассмотреть и опознать его. Сначала вода темна и непроглядна, но вот багор зацепил, потянул, вода всколыхнулась. Что-то смутно забелело в глубине, еще усилие, и тело начинает всплывать, обозначаться в тусклой воде, и, наконец, показывается на поверхности, пугая собравшихся темной синевой мертвого вздутого лица. Своей уродливостью и мертвенной глухотой ко всякому доброму зову душа Агабека весьма походила на этого утопленника. Если же еще предположить водоем зловонным, предназначенным для стока нечистот, то наше уподобление замкнется и обретет в своей кругообразной законченности полную справедливость. Агабек был надменен, хвастлив, падок на любую самую грубую лесть. Бывший судья, он всех злословил, обличал, осуждал, словно был поставлен от Бога верховным судьей над всем миром. О себе самом он говорил не иначе, как торжественными словами, с глубокой скорбью вспоминая свое былое судейское величие. Ни разу не посмеялся он над собою, даже не пошутил. Из всего этого Хаджа Насреддин сделал вывод, что он, во-первых, глуп, во-вторых, туп, в-третьих, уязвлен, в-четвертых, лелеет мечту когда-нибудь вернуться к почетной и многодоходной судейской службе. Последнее и было для Хаджи Насреддина самой зияющей брешью в его щите. Незаметно, вкратчиво Хаджа Насреддин переводил разговор на дворцы, должности, награды и чины. «Какой светлый разум вложил Аллах в твою голову, о хозяин!» — с притворным восхищением говорил он. «Удивительно, что в Хорезме не разглядели такого ума и позволили тебе удалиться от дел». Эти слова лились маслом на сердце Агабека. Тем более, что он удалился от дел не без шума, вызванного чрезмерным усердием в лихоимстве. «Конечно, я понимаю, должность городского судьи была слишком низка для тебя», — продолжал Хаджа Насреддин. «Но разве не могли они подобрать должность повыше, например, главного дворцового казначея? Любой государь, если только он хоть что-нибудь понимает, должен обеими руками ухватиться за такого казначея. Дворцовая казна была всегда полна, и все подати взыскивались бы в срок и полностью. «И еще было бы введено много новых», — подхватил Агабек, распалившись мечтаниями. «Например, подать на слезы». «Великая мысль! Подать на слезы вызывало бы новые слезы, а новые слезы — новую подать. И так без конца. Какая необъяснимая мудрость!» Да за одну эту мысль тебя немедленно следовало бы поставить главным визирем. Натужившись, Агабек рождал вторую великую мысль. А еще я установил бы подать за смех. За смех, только подумать, какого визиря упустил Хорезмский хан. Теперь он верно обкусывает себе ногти на ногах с досады. Так прошла неделя. Палящее лето поднялось из долины сюда, в предгорье, наполнило все вокруг сухим дремотным зноем. Воздух был недвижен, словно бы ветер упал, навсегда обессилев. Озеро блестело, как полированное, лишь временами, по его серебряной глади скользила едва приметная летучая тень, точно по зеркалу, на которое дуют. И все опять замирало в потоках расплавленного света, одинокий ястреб висел в небе, ящерицы, закрыв глаза, цепенели на белых камнях. Трава пожелтела, высохла. Однажды утром Хаджа Насреддин, взглянув на далекие холмы, даже не увидел юрт, белеющих по склонам. Киргизы ночью снялись и ушли со своими стадами на Джайляу, высокогорное пастбище. В горах таяли белые снега и синие ледники. Ручьи, несущие воду в долины, переполнились. Но чаракцам ни капли не доставалось из этой воды. Всю ее перехватывал Агабек и копил в своем озере. Чаракские поля изнемогали от жажды. Пришел срок полива. Агабек похвастался перед Хаджой Насреддином девушкой, которую ожидал в свой дом. «Она, конечно, простая сельская девушка. Но если бы ты, Узагбай, увидел ее, то сравнил бы в своих мыслях с нераспустившимся розовым бутоном. И на днях я открою этот бутон. Но, может быть, у нее есть жених?» «Жених у нее!» Вот мысль, которая никогда не приходила Агабеку в голову, равно как и мысль о желаниях самой девушки. Разве не жалкими, ничтожными червями были все эти чуракцы в сравнении с ним? Разве не были они самой судьбой отданы во власть ему, дабы жертвовать всем своим довольством и всеми желаниями ради его довольства и желаний? Хаджа Насреддин понял смысл его недоуменного взгляда и не стал ни о чем больше спрашивать. Ночью в горах прошла сильная гроза. Порывистый ветер, насыщенный влагой далекого ливня, долго бил тугими крыльями в жиденькую дверь хибарки, пока не открыл ее. Ворвавшись, он поднял и закрутил золу в очаге. Опахнул сырым дыханием лицо спящего Хаджи Насреддина, встревожил ишака, который как будто только и ждал этого ветра, чтобы зареветь среди ночи, рыкая, икая, всхлипывая и тягуче давясь. Хаджа Насреддин пробудился, поднял голову, прислушиваясь к отдаленному рокоту грома. В открытую дверь он видел ночное, объятое грозою небо. Черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин. В бело-синеватых вспышках молний то и дело возникал из тьмы летучим видением угрюмый хребет с его снеговыми зубцами, черными провалами и расселинами. «Где это сейчас мой одноглазый спутник?» — подумал Хаджа Насреддин о воре. «Может быть, на горной тропе под грозой, да сохранит его всемогущий Аллах». В последние два дня вор не выходил у него из головы. Между ними, через горные хребты и перевалы, как бы установилось соприкосновение. Слишком слабое для передачи мыслей, но достаточное, чтобы передавать чувства, вернее, отзвуки чувств. «Неужели я с ним так породнился?» — раздумывал Хаджа Насреддин, припоминая, что раньше такое соприкосновение на больших расстояниях возникало у него очень редко, и только с людьми, самыми близкими сердцу. Вчера, незадолго перед вечером, это соприкосновение обозначилось явственно. Хаджу Насреддина вдруг охватило смутное беспокойство, переходящее в тревогу. Что с ним случилось в Коканде, спрашивал он себя, но догадаться, конечно, не мог. А вор как раз в это время сидел в сундуке, вдвоем с вельможей. «Он в опасности!» — мысленно восклицал Хаджа Насреддин и не мог найти себе места. И настолько жарким было его волнение, что часть его силы передалась в Коканд, в дом купца, в закрытый сундук. Отсюда и возникло спасительное наитие, побудившее вора откинуть крышку сундука и предстать в облаке пуха перед потрясенным купцом. Что произошло после этого в доме купца, известно, и нам нет нужды повторяться. На другом же конце соприкосновения, в хибарке, ничего особенного не произошло, если не считать душевного покоя, снизошедшего на Хаджу Насреддина. Он вздохнул свободно и легко, зная с несомненностью, что неведомая опасность, нависшая над вором в Коканде, благополучно миновала. Тревога отхлынула от его сердца, и он засмеялся, чувствуя, что вор по возвращении расскажет ему нечто весьма забавное. После этого веселость не покидала Хаджу Насреддина до самой ночи, и даже уснув, он видел веселые сны. Пробужденный грозою, раскатами грома, он долго лежал, обратившись мыслями к вору, но отзвуков какой-либо тревоги не нашел в своем сердце. Значит, все обстоит благополучно. Скоро вернется. Хаджа Насреддин встал, чтобы закрыть хлопающую дверь, и увидел Саида. Юноша скользнул в хибарку, умоляюще прошептал: «Прости, что я нарушил запрет и пришел, но мой разум сдавлен клещами тоски. Осталось до полива только 3 дня. Помню, Саид, я помню». Зульфия уже выплакала все глаза и потеряла веру. «Потеряла веру? Это очень плохо. Может быть, нам с ней лучше все-таки бежать, пока не поздно». «Бежать? Тогда уж втроем я тоже с вами. И не втроем, вчетвером, ведь я не брошу здесь моего ишака. И не вчетвером, впятером. Я забыл еще одного, который вот-вот появится в Чораке. Это уж будет не бегство, а целый исход». Он положил руку на плечо Саиду. «Скажи своей Зульфии, что все обстоит хорошо, так, как нужно. Она не поверит. Скажи от моего имени. Она тебя не знает. А сам ты, Саид, веришь мне сейчас?» Он смотрел в глаза Саиду горячим взглядом, прожигающим темноту и проходящим вглубь сердца. Так солнечный луч проходит сквозь закрытые веки, просвечивая алую кровь. Невозможно было противиться этому взгляду. «Я верю», — тихо сказал Саид. «Тогда и она поверит. Твоя вера передастся ей. Иди, помни, мы всегда вместе. Что бы ни случилось, мы вместе». Саид поклонился и ушел. На исходе ночи он встретился с Зульфией. Его вера передалась ей, и она успокоилась. Глава 29. Прошел еще день, а вора не было. Хаджа Насреддин высчитывал на пальцах его путь. 3 дня туда, 3 обратно, 2 дня в Коканде. Если и завтра не появится, то нам действительно придется бежать. Неужели мое внутреннее чувство обманывает меня? Нет, не может быть. Он уже близко, он спешит изо всех сил, он уже по эту сторону перевала. И вор появился. Он появился в дверях мазанки, словно возникнув из воздуха. Всего минуту назад Хаджа Насреддин выходил и смотрел на дорогу. Ни души не было. И вдруг он возник. Он был заметно утомлен, покрыт пылью, но его плоская рожа сияла. Хаджа Насреддин понял без слов: «Удачи!» Это произошло во второй половине дня. Пока вор рассказывал о своих коканских приключениях, солнце передвинулось еще к западу. Близился вечер. Последний вечер перед поливом. Надо было спешить. «Условимся о дальнейшем», — сказал Хаджа Насреддин. Драгоценности принадлежат бедной вдове и должны быть ей возвращены. Ты согласен?» Такая мысль мне и самому приходила в голову. «Но предварительно мы пустим их на короткое время в оборот. С благочестивыми целями, разумеется». «Понимаю, — оживился вор, — и скажу тебе, где находится место, наиболее удобное для этого. Там дальше, за Чураком, уже в долине, есть один каравай-сарай. Мне рассказывали о нем. Большой караван-сарай, в котором круглые сутки без перерыва идет игра в кости. Крупная игра. Если мы возьмемся за дело вдвоем...» «Нет, мы за это дело не возьмемся. Мы пустим деньги в оборот гораздо ближе. Мы сыграем в другую игру, беспроигрышную. Иди за мною следом, но так, чтобы тебя никто не видел. Пустырями, закоулками...» Он привел вора к дому старого Мамеда Али. Укрываясь в зарослях джедовника и плюща, они подкрались к забору и заглянули в сад. Старик был в саду, окапывал яблони. Среди них, знал Хаджа Насреддин, была одна, посаженная Мамедом Али в день рождения дочери. По рассказам Саида, этой яблони полагалась для красоты каждый день особая ленточка. В субботу красная, в воскресенье белая, в понедельник желтая, во вторник синяя, в среду розовая, а в четверг зеленая. А в пятницу праздничный день. Все шесть ленточек сразу. Этот обряд придумала сама Зульфия лет 10 назад и с тех пор неукоснительно соблюдала, никогда не забывая поздороваться утром со своей ровесницей и принарядить ее. Сегодня была пятница. Праздник. Яблоне полагалось шесть разноцветных лент. Но где же они? Хаджа Насреддин, сколько ни смотрел, не мог распознать среди многих яблонь эту, единственную. Неужели Зульфия забыла? Нет, Зульфия не забыла. Вглядевшись пристальнее, Хаджа Насреддин различил на одной яблоне неподалеку, той самой, которую старик только что начал окапывать, узенькую ленточку, черную. Зульфия не забыла. Сегодня утром она простилась со своей любимицей и в память о себе оставила траурный знак. Хаджа Насреддин на мгновение задохнулся от жалости. Эта черная ленточка сказала ему больше, чем целая книга скорби. Бедная девочка, сколько она выстрадала в эти дни. Еще ни разу не видев Зульфии, ни разу не говорив с нею, он почувствовал ее близкой и дорогой, как будто по крови. Он всем сердцем делил ее горе и всем сердцем заранее отзывался на ее радость, нечаянную, которой предстояло сейчас войти от него в этот сад. «Ты видишь черную ленточку на яблоне?» — шепотом обратился он к одноглазому. «Не пройдет и четверти часа, как она заменится пышным великолепием шести разноцветных лент. Поверь мне, ради таких минут стоит жить на земле». Одноглазый не понял. Для него эта ленточка была темна не только по цвету, но и по смыслу. «Что хочешь ты сказать? Смотри и понимай сам». В саду появилась молодая хозяйка Зульфия. Увы, она уже не считала себя здесь хозяйкой. Печальное облако темнило ее лицо. Медленным прощальным взглядом обвела она сад. Кусты, деревья, дорожки, цветы. Хаджа Насреддин издали угадывал слезы в ее глазах. «Смотри!» — шепнул вор, толкнув Хаджу Насреддина локтем. «Кто-то еще?» Это был Саид. Незамеченный стариком, он скользнул в калитку и пробирался за кустами к Зульфии. Она кинулась к нему навстречу. «Ну что?» — угадал Хаджа Насреддин ее вопрос. «Сегодня все решится», — последовал ответ. «Или будут деньги, или бегство. Ты готова?» Зульфия отважно тряхнула головой. «Да, готова». Она решалась не сразу, но если уж решалась, то до конца. Хаджа Насреддин залюбовался ею, смелым поворотом головы, блеском глаз. Старик, возившийся под яблоней, оглянулся, увидел Саида и Зульфию. Он опустил голову, подумал, воткнул в землю свою мотыгу и немощной разбитой походкой, волоча ноги, направился к ним. Саид почтительно поклонился ему. Старик ответил молча. Ему трудно было говорить и стыдно. Преодолев себя, он сказал: «Сынок, послушай меня. Уйди. Не терзай понапрасну сердце ни мне, ни Зульфии, ни себе. Она теперь уже не наша». К дальнейшим его словам Хаджи Насреддину прислушиваться было некогда. «Скорее!» — шепнул он вору. «Спрячь драгоценности под яблоней, сверху прикрой землей. Проскользни, как змея, как тень». Вор скользнул вниз, на ту сторону забора, в сад, и сразу исчез, словно ушел под землю, как в глухую воду. И только по едва заметному колыханию травы над сухим заросшим арыком Хаджа Насреддин мог приметить его движение к яблоне. Стремительное, неслышное. Что-то мгновенно мелькнуло под яблоней, и бурьян над сухим арыком опять зашевелился в обратном направлении. Прыгая в сад, вор зацепил ветку граната. Когда вернулся, она еще качалась. «Что же дальше?» — шепотом спросил он, весь дрожа. «Не от страха, конечно. От воровского пыла, вывернутого наизнанку». Сад, залитый широким и ясным потоком вечернего света, после скорбных слов Мамеда Али как будто весь потемнел, входя в ночь. Саид ушел. В калитке оглянулся, махнул на прощание рукой. Зульфия плакала. Медленными шагами старик вернулся к яблоне. Он взял свою мотыгу, ударил ею раз, второй, третий, переворачивая землю, сглаженную до блеска железом. Каждый пласт он разбивал обухом, затем разминал, тщательно до последнего комочка. Горе лежало стопудовым камнем на его старом лице. Горе погасило последний огонь в его старых глазах. Но вторгнуться в его привычный ежедневный труд не могло. В труде был для Мамеда Али корень его бытия, главная основа, которой он держался на земле. Как всегда, размеренно поднимал и опускал он тяжелую мотыгу, и ничего за стариком не нужно было ни переделывать, ни поправлять. Что-то звякнуло под мотыгой. Старик нагнулся, долго смотрел, не видя сослепу мешочка с драгоценностями. Хаджа Насреддин мысленно кричал ему: «Да нагнись пониже, старый крот! Бери! Вот они, бери!» Старик, наконец, увидел. Поднял мешочек, развязал и окаменел, ослепленный блеском золота, сверканием самоцветов. Он вытряхнул драгоценности на ладонь, темную, заскорузлую, земляную. Один из браслетов упал на землю. Мамед Али нагнулся поднять и разронял остальное. Рубиновое ожерелье выскользнуло из его рук огненной змейкой. Золото, падая, мягко вспыхнуло маслянистым тающим блеском, сапфиры сверкнули голубовато-льдистым звездным мерцанием, изумруды — зелеными искрами. «Зульфия! Зульфия!» — позвал старик замирающим голосом. Она услышала, кинулась в тревоге к нему. «Что с тобой, отец? Тебе плохо?» И оцепенела, увидев драгоценности. За свою жизнь ей только два раза пришлось видеть золото, а самоцветы — никогда. Откуда это? Старик уже опомнился, вошел в разум, нашел. Вот сейчас, под яблоней, под любимой твоей, о Зульфия, всемогущий Аллах услышал наши мольбы. Это принес нам ангел, твой ангел, Зульфия. Хаджа Насреддин дернул одноглазого за рукав. «Слышишь, ты ангел». Сраженный, как молнией, приступом внутреннего беззвучного смеха, одноглазый в корчах повалился на землю к ногам Хаджи Насреддина. А в саду начался радостный переполох. «Саид!» — звонким голосом кричала Зульфия. Юноша не успел уйти далеко, услышал, прибежал. Он единственный из троих догадывался, откуда взялись эти драгоценности. Но как попали они под яблоню, понять не мог. Одного только не хватало для увенчания такого дня — разноцветных лент на яблоне. «Вспомни же, вспомни!» — твердил Хаджа Насреддин, мысленно обращаясь к Зульфие. Она внутренним слухом уловила его призыв, убежала в дом и через минуту вернулась, подобная летучей комете, стремительная, сияющая и с хвостом разноцветных лент. Солнце уже зашло, но шелк струился, блестел, как бы заключая свет в самом себе. Зульфия нарядила яблоню, и в пышном великолепии цветных лент черная, поглощенная сумерками, исчезла, растаяла без следа. На обратном пути вор сказал: «Я думал, эта девушка ангельской красоты, а на самом деле ничего особенного. Ей до Арзибиби, например, далеко». «Вспомни Саади. Чтобы понять всю красоту Лейлы, надо смотреть на нее глазами Минджуна», — ответил Хаджа Насреддин. В хибарке он дал вору пяток лепешек, старое одеяло, кумган. «Ты найдешь обиталище для себя где-нибудь неподалеку. Никто не должен тебя видеть и даже подозревать о твоем пребывании в Чораке. Пищу будешь получать от меня и только по ночам. Будь всегда готов явиться ко мне по первому зову. Ты видел шест, что лежит перед входом? Если я подниму его с белым платком, это знак. Приходи ни минуты, ни медля». «Слушаю и повинуюсь». С этими словами вор удалился на поиски уединенного ночлега. Прятаться он умел. Без особого труда он разыскал неподалеку маленькую пещеру, очень уютную. Вход в нее прикрывался густыми зарослями, надежной защитой от чужих взглядов. Эта пещера сохранилась и сейчас в тех местах под названием «Обиталище благочестивого вора». Но из теперешних чоракцев ни один толком не может объяснить ее название. О каком воре идет речь? Что это был за вор, оставивший здесь на века свой неизгладимый след? Пусть же послужит наша книга к рассеянию мрака неведения и в этом тихом уголке земли, ибо познание мира собирается крупинками, и никакая крупинка не бывает лишней. До темноты вор успел нарвать сухого плюща и устроить себе постель. Сооружение очага и все остальное он отложил до утра. Уже наступала ночь. Тонкие облака, наплывая на луну, порой превращали ее сияние в светлый туман. В кустах, осеребренных луной, пробежал тихо шурша кто-то маленький на мягких лапках. Сонливо пискнула разбуженная птичка. Вор бросился на постель, вытянулся. Глаза его слипались. В ногах после трех походов переливалась гудящая тяжесть. Через минуту он спал. Крепко, спокойно. И во сне улыбался, видя, может быть, дедушку Турахона. Спал в своей хибарке Хаджа Насреддин. Перед ним во сне качалась яблоня, увитая шестью разноцветными лентами. Спал Агабек, сладострастно чмокая толстыми губами. Ему снилась Зульфия, которую наутро ожидал он в свою паутину. Мерзостный паук, напрасное мечтание. Вместо бабочки ему для гнусной и хищной трапезы был уже приготовлен шершень. Что же касается бодрствующих, то в эту ночь их было не двое, как обычно, а трое. Старый Мамед Али тоже не спал, охраняя драгоценности, запрятанные глубоко в изголовье. Саид и Зульфия беседовали в саду на своем обычном месте у водоема, в тени Крагачи. «Теперь ты убедилась, Зульфия?» «Саид, мой дорогой, я ничего не понимаю. Кто он, этот незнакомец, наш покровитель, наш друг?» «Не знаю, Зульфия. Он не говорит своего имени». «О, как я счастлив! И я счастлива, Саид! Навсегда? Навсегда! Скорее этот карагач превратится в тростинку, чем я тебя разлюблю». Карагач слушал и не удивлялся. Он видел многих влюбленных на этой скамье, слышал много нежных слов, повторяющихся из поколения в поколение, и знал, как быстро, по его вековому счету, превращаются пылкие любовники в дряхлых стариков и трясущихся беззубых старух, выходящих перед могилой посидеть на эту же самую скамью, но только днем, чтобы погреть на солнце холодную медлительную кровь, что когда-то искрилась и пенилась, подобно молодому вину.